Потом вышел из Ягуара и направился к дверям. Потянулся к звонку и тут заметил, что дверь приоткрыта. Он распахнул ее и вошел в небольшую гостиную, меблированную женским вкусом. Комнату недавно торопливо обыскивали. Одна из занавесок лежала на полу, на ней груды книг и украшений. Картины были сняты со стен и подготовлены к выносу. Джонни поднял одну книгу и раскрыл ее. На форзаце от руки было написано «Трейси Вандербилл». Услышав шаги на лестнице, ведущей на второй этаж, он уронил книгу в кучу. По лестнице спускался мужчина. Одет он был в грязные зеленые вельветовые брюки, кожаные ботинки и неряшливую рабочую куртку армейского образца. В руках он нес охапку женских платьев. Он увидел Джонни и нервно остановился. Его розовые губы удивленно раскрылись, но глаза-бусинки ярко сверкнули под челкой прямых светлых волос. «Здравствуйте!» — Джонни любезно улыбнулся. «Переезжаете?» Он спокойно придвинулся ближе к человеку и остановился, глядя в упор. Неожиданно сверху долетел странный низкий звук, без страсти или боли, как будто пар вырывался из двигателя. С трудом можно было поверить, что это кричит человек. Джонни, услышав его, застыл, а человек на лестнице нервно оглянулся через плечо. «Что вы с ней сделали?» — негромко и без всякой угрозы спросил Джонни. «Нет, ничего, она в отключке, в глубокой отключке», — лихорадочно заговорил человек. «В первый раз на кислоте». «Вы очищаете квартиру?» — все так же негромко спросил Джонни. «Она мне много задолжала, не платит, обещала и не платит». — А, — сказал Джонни, — это совсем другое дело. Я думал, вы крадете. Он сунул руку в карман и вытащил бумажник, показал пачку банкнот. — Я ее друг. И сколько она вам должна? — 50 фунтов. Глаза человека при виде бумажника сверкнули. Я давал ей в кредит. Джонни отсчитал 5 10-фунтовых банкнот и протянул ему. Тот уронил связку платьев и торопливо стал спускаться. — «Вы продавали ей наркотик, кислоту?» — спросил Джонни. Человек остановился в шаге от него. На его лице появилось подозрительное выражение. «О, ради бога!» — Джонни улыбнулся. «Мы не дети, я знаю счет». Он протянул банкноты. «Вы добывали ей наркотик?» Человек в ответ слабо кивнул и потянулся за деньгами. Джонни свободной рукой схватил его за тонкое запястье и резко развернул, заломив руку за спину. Потом сунул деньги в карман и повел человека вверх по лестнице. «Пойдем взглянем». В комнате стояла металлическая кровать с матрацем, накрытым серым армейским одеялом. На нем, скрестив ноги, сидела Трейси. На ней была только легкая комбинация. Волосы свисали до пояса. Руки, скрещенные на груди, были тонкими и белыми, как мел. Лицо тоже бледное, кожа в ярком свете электрической лампы казалась прозрачной. Трейси слабо раскачивалась и негромко выла. Дыхание облачком вырывалось в ледяном холоде комнаты. Но больше всего Джонни поразили ее глаза. Они казались необыкновенно огромными, и под каждым большое темное пятно. Зрачки расширились и тускло блестели, как неограненный алмаз. Большие глянцевые зеленые глаза обратились к Джонни и человеку у двери, и вой перешел в громкий крик. Крик замер.